Романс посвящается композитору Шнитке и актеру Золотухину. Где ваша могила, хотя бы холм, Всеволод Эмильевич, Мейерхольд, радующий мореход, Всеволод Эмильевич, Мейерхольд, профильным правительским плоск лицом, сплющен историческим колесом. Разве революция не театр? Здесь не репутацию, а голову терять. Зрители в бушелатах дымят махрой, ставит революцию Мейерхольд. Разве революция не театр? Здесь не репутацию, а голову терять. Ставили Отелло, реквизит. На зеленой сцене платок лежит. Ревность революции, как мавр черна. Верной революции знамена. Яги ухмыляются под хмельком. Снова мерехлюндии, Мейерхольд скомканный. Платочек от слез сырой. Всеволод Эмильевич, Мейерхольд! С пьедесталов сцены в миллионы вольт полыхает Всеволод Мейерхольд.